Глава вторая. Событие третье. Подходит шпион к блокпосту. Часовой наркоман его спрашивает. Пароль. Пчела. Не пчела, а оса. Проходи. На этот раз Шавырин приехал не один, с двумя помощниками, они же грузчики. На вокзале в Евгеньевке сгрузили большие деревянные ящики, что везли с собой в купе от самого Харькова. Втроем ехали и еле переворачивались в купе. Все этими гробами зелеными заставлено. На этот раз приобрели билеты в воинской кассе по предписанию на поезд, что шел без всяких пересадок. Железнодорожники новый пассажирский поезд пустили, Киев-Владивосток. На больших станциях все одно, приходилось стоять по часу и больше. А в Хабаровске вообще чуть не полдня, но вот добрались. Вылезли, и оказалось, что приехали сюда не одни. Первым вагоном в составе был военный штабной вагон. Из него вышло почти с десяток командиров в шинелях с ромбами в красных петлицах. Если по старорежимному, то целый десяток генералов. Показалось. Это у первых четверых ромбы, у остальных шпалы, но тоже немалые чины. На этот раз Шавырина оранжевый снегоход не встречал. Так и снега не было. Стояло около десятка полуторок. Первыми в кабины газонов загрузили начальство военное, и только в последнем грузовике нашлось место для зеленых ящиков, что привезли с собой харьковские оружейники. Шавырина водитель пригласил в кабину, а вот его спутникам пришлось 10 километров до части добираться в кузове, сидя на опостылевших зеленых гробах. Сразу что-то насторожило Бориса Ивановича в кабине. Огляделся, захлопнув дверь. «Ну да, есть чему удивиться». Руль у полуторки совершенно необычный. Он был гораздо толще привычного и обтянут черной кожей. Что можно сказать? Удобно, интересная придумка и водителю удобно. Вместо фанерных сидений были установлены настоящие кожаные кресла. На спинку можно откинуться и даже предусмотрена специальная подушечка под голову. А еще в кабине было тепло, да даже жарко. По ногам и в грудь от приборной панели шел поток теплого воздуха. Шавырин поднес озябшие руки к одному из забранных сеточкой отверстий. Точно, теплый воздух бил ощутимой волной. «Это печки. Осенью установили», — улыбнулся водитель. И Борис Иванович узнал земляка с оранжевого снегохода. «Виктор, ты?» — протянул начавшую согреваться руку разговорчивому ярославцу-конструктор. «Как успехи? Китайский выучил?» «Добрый день, товарищ изобретатель! Вас с товарищами Иван Яковлевич дал команду сначала в баню увезти. Тут вон начальник штаба ОКДВА в гости с проверкой пожаловал неожиданно. Так что до вас не скоро руки у товарища Брехта дойдут. Помоетесь, поужинаете. В офицерском общежитии для вас две комнаты приготовили. А утречком товарищ комбат к вам зайдет, пока большое начальство почивать будут». Водитель отжал рычаг ручного тормоза, и грузовичок ходко побежал по хорошей, отсыпанной гравием дороге. Устроились в самом хвосте колонны за автомобилями с проверяющими из штаба. Ехали не быстро, и Шавырин, прикрыв глаза, вспоминал прошлое посещение этой необычной воинской части. Комбат Брехт Иван Яковлевич, который и организовал через Блюхера и самого Ворошилова его командировку в этот забытый богом городок на противоположном краю СССР, оказался совсем молодым человеком. Коротко стриженные светлые волосы, голубые глаза, оттопыренные уши, которые придавали лицу комбата чуть смешной клоунский вид и большой шрам над ухом. Повоевал где-то командир отдельного батальона. Именно в командирском общежитии Шавырина в прошлый раз и разместили. И тоже в баньку сводили, а потом проводили в столовую, где Брехт ему и составил компанию. «Борис Иванович, вы знакомы с устройством, что во время русско-японской войны сконструировал Леонид Габята?» «Минную мортиру имеете в виду?» С набитым ртом поинтересовался конструктор. Пельмени со сметаной сами в рот набивались. «Да, давайте называть как немцы. Минненверфер или миномет, чтобы не путаться и не сбиваться». «Согласен, хотя у нас больше в ходу бомбомет». «Еще пару пельмешков». «Мы тут спроектировали сам миномет. Сейчас поедим и сходим, посмотрим». «Да, вы не торопитесь, он не на колесах. Никуда не денется». Поели, выпили по соточке интересного напитка, водка, настоянная на джиншене и еще каких-то травах. Совсем спиртом, как козенка, в нос и не шибала. Мягонько шла. «У нас стоит промышленная установка по перегонке спирта. Добавляем его в бензин для увеличения мощности двигателя. Вот, чуть лишку производим. Решили лекарство маленькими партиями бодяжить. Экспериментируем. Здесь 20-летний корень женьшеня. 2 веса золота даю за такой корешок. И еще травки разные для здоровья, пользительные. Ну, за успех нашего безнадежного предприятия!» Хряпнули. Тепло даже через набитый пельменями желудок просочилось и потекло по телу. В Ленинграде на заводе имени Калинина див-инженер Владимир Иосифович Рдултовский разрабатывает боеприпасы для этого миномета. А вам нужно всего лишь создать линейку самих минометов. 50 мм, 80, 100 и 120. Тут уже вес будет для бойцов неподъемный. Техника будет нужна. Да и не дело батальон разведывательного такие махины тягать. А вот 50-миллиметровый и 80 как раз интересует. Давайте для простоты назовем первый, то есть 50-миллиметровый ротный миномет «ОСА», а 80-миллиметровый батальонным минометом «Шмель». Согласны? Брехт отодвинул пустую тарелку и улыбнулся разделавшемуся со своей двойной порцией Шавырину. «Говорите, есть готовые конструкции. Тогда зачем я месяц в дороге трясся и буду трястись?» С трудом вылез из-за стола Борис Иванович. «Пельмени сместили центр тяжести. Богато он их в себя накидал». «Сейчас поймете». Они прошли через метель на небольшой деревянный склад, где конструктор наконец и увидел то, что ему необходимо будет доработать. Стальная массивная плита, прикрепленная к ней на специальном шарнире, небольшая трубка и система креплений, позволяющая менять угол наклона ствола. Тут только 2 положения. 45 и 75 градусов. А как сделать, чтобы можно было регулировать дальность стрельбы и не лишиться главного — навеса и скорострельности? Брехт хитро прищурился. Правое ухо оттопырилось больше левого. «Подумать надо. Ага, понятно. Можно варьировать мощности вышибного патрона. Скажем, 3 расцветки мин в зависимости от дальности». «Принимается. Можно даже и не 3. Еще можно и массой основного заряда поиграть. Цели же разные». «Можно», — кивнул Борис Иванович, возясь с системой наклона. «Да, все просто. Виден конструктивный подход. Не слесарь на коленке делал». «А еще, чтобы более точно прицеливаться, можно регулировать отвод пороховых газов от взрыва вышибного патрона», — подсказал комбат. «И нужно предусмотреть безаварийность. То есть, если выстрел не произведен, то чтобы вторую мину туда, с перепугу или от спешки, засунуть нельзя было». «Да, это правильно», — вынужден был согласиться Шавырин. «Вижу, тут конструктор уже руки приложил». «Приложил. Но не конструктор, а механик. На вас вся надежда. Мы этот аппарат вам разберем и отдадим, если нужно, конечно». «Тяжелый?» «Характеристики такие должны быть у миномета «ОСА». Вес 13 килограмм. 30 выстрелов в минуту. Дальность от 200 до 800 метров. Вес снаряда или мины 85 сотых килограмма. Тип боеприпаса — осколочная мина. Плита вам не нужна. А она — это основной вес». «Точно, кусок железа мы в Харькове сможем вырезать. Чертежи имеются?» «Естественно, и на «ОСУ», и на «Шмеля». И вот тут мы подошли к главному, из-за чего мне и необходимо было ваше присутствие здесь лично. То, что я сейчас вам покажу и расскажу — строжайшая тайна. И к противнику, особенно к немцам, не должна попасть ни при каких обстоятельствах». «Разве немцы нам враги? У нас ведь очень тесное сотрудничество во всех военных областях, особенно в авиации, да и в артиллерии тоже». «Вот и хорошо. Нужно перенять у них лучшее. Но вот гранатометы, которые я вам сейчас покажу, к немцам попасть не должны. Вообще, до испытания здесь никак не афишируйте свои разработки. Работаете над мортирами и работаете». «Гранатометы?» — вычленил новое слово конструктор. «Гранатометы. Брехт подвел Шавырина к небольшому столу металлическому, на котором лежало несколько непонятных трубок. «Что вы знаете о кумулятивном боеприпасе?» «Кумулятивном?» «Да, конечно. Что-то нам на курсах не так давно читали. Там еще, если память не изменяет, сужение струи происходит». Борис Иванович покрутил трубки в руках. «Это заготовки на граномет. Представьте большое ружье, которое заряжается маленькими минами, такими же, как и в миномете. Калибр 37 мм. Заряжание и запирание ствола, как у берданки, ходом затвора. Потом нажатие на спусковой крючок и удар бойком по небольшому вышибному патрону. Сразу загорается и запал, который горит несколько секунд. Упала граната, взорвалась, а если выстрелит вверх, то взрыв и разлет осколков произойдет в воздухе. Мины в минометах точно так же можно отградуировать. Таким способом можно добиться взрыва в нескольких метрах от земли. Представляете, взорвать несколько сотен таких гранат или мин над окопами противника. Вот. Комбат прогрозил кому-то за стеной кулаком. Тут вам не там. Да уж, в умелых руках страшное и очень эффективное оружие. На самом деле окоп почти не спасает. Сразу согласился Шавырин и, отложив ствол будущего граномета, взял макет следующего оружия. «А это, я полагаю, и есть граномет, который стреляет кумулятивными снарядами. Уж больно специфическая форма снаряда». «Точно. Там ведь полость нужна, и потом воронка. Но это на самом деле только макет. Как устроен снаряд кумулятивный, я представляю. А вот сделать его и, самое главное, забросить его метров на 200 в сторону танка или дота, я не могу». «Образование не то. Да и завода под рукой нет. А еще нет под рукой Владимира Иосифовича Рдултовского с его конструкторским бюро. Так что на вас вся надежда, товарищ Шавырин». Борис Иванович пробыл тогда в этой необычной воинской части всего 2 дня. Познакомился с чертежами и мыслями Брехта по поводу нового оружия. Даже непонятно было, то ли этот ушастый комбат мечтал, то ли описывал где-то виденное уже оружие. Да нет, бред. Где он мог это видеть? Нет ничего подобного еще в мире. Борис Иванович знал бы. На дорогу Брехт выдал ему 10 тысяч рублей. И когда конструктор принялся отнекиваться, даже порычал на него. При этом уши еще больше у комбата оттопырились. «Считайте, что это не вам. Это для ускорения работы. Нужно там рабочих оставить сверхурочно и премию им выплатить. Нужно, чтобы вы несколько раз, не опасаясь за семейный бюджет, скатались в Москву и Ленинград, к Рдултовскому. Думаю, даже мало вам дал, но вы, если что, телеграмму пошлите, еще немного подкинем. Грядет большая война, и считать деньги в это время дурь полнейшая. Эти подделки наши с вами миллионы жизней спасут. Окрыстись, Борис Иванович, на эту работу. Совсем мало времени осталось». И вот Шавырин приехал сюда снова. Самое интересное, что стоило ему отбить телеграмму, что готов продемонстрировать пчелиный рой, как тут же пришел ему вызов в военкомат, и опять выдали предписание. Какие-то интересные рычаги может этот комбат надавить, минуя всякие громоздкие согласования. «Приехали, товарищ Шавырин», — потряс его за рукав водитель. «Надо же, задремал в тепле, и то 10 дней в поезде мерзли. Хорошо, сейчас в баньку, а потом можно и показать рой этот». Граномет ручной назвали «Шершнем», а противотанковый большой граномет — «Трутнем». Событие 4. Объявление у регистратуры. «Больничные листы не выдаем. До поликлиники дошли и до работы дойдете». Хитрые и коварные врачи спрашивают, где болит, а потом давят туда и бьют молоточком. Начальник штаба особой краснознаменной дальневосточной армии Кирилл Афанасьевич Мерецков проснулся поздно. Нет, он слышал, как по будку в военном городке пропела «труба», потом топотали за окнами, но заставить встать себя Мерецков не мог. Морозило, несмотря на то, что в комнате было, если и не жарко, то тепло, его морозило. Простыл. Вчера, как идиот, стоял в холодном тамбуре и курил одну папиросу за другой. Ну, хотя бы шинель накинул, нет, в одной гимнастерке. Да и ехавшие с ним люди уговаривали курить прямо в вагоне, но воспитание не позволяло. Да нет, ни при чем тут воспитание, чего себя обманывать. Хотелось побыть одному и подумать, не отвлекаясь на ежеминутные дела. Авиация тому причиной. Современная война невозможна без авиации. У ОКДВА авиационная группа на третьем месте в СССР. Много самолетов, много летчиков. А вот авиации нет. И об этом ему сказал не кто-нибудь, а председатель, недавно побывавший на Дальнем Востоке комиссии из Москвы, корпусной комиссар Михаил Федорович Березкин. Слабые успехи по воздушной стрельбе, бомбометанию и особенно по выполнению всякого рода авиационных тактических учений. Уезжая, комиссия составила приказ, в котором связывала это с безответственностью авиационных командиров и штабов с отсутствием должной наземной подготовки к отработке учебных задач в воздухе и с тем, что в практике командирской учебы из всех предметов наиболее запущены, заброшены, забыты тактика авиации и общевойсковая. А проведенный с 8 по 12 февраля в Приморской группе сбор начальников штабов эскадрилей и отдельных авиаотрядов и начальников отделений штабов авиабригад показал, что дело еще и в низкой квалификации. Было указано, что авиационных штабистов отличают не только слабые навыки и знания по составлению штабной оперативной документации, а именно боевой приказ, сводки и боевое донесение и ведению оперативной рабочей карты, но и низкий общий уровень знаний по технике и боевому применению авиации, особенно по штурманскому делу, бомбометанию и радиосвязи. И эту же картину вскрыла и инспекторская поверка боевой подготовки и общего состояния ВВС ОКДВА, проведенная с 27 февраля по 5 марта 1935 года комиссией помощника начальника управления военно-воздушных сил рабоче-крестьянской армии по политической части корпусного комиссара Михаила Федоровича Березкина. Полный разгром. Самолеты грязные, треть в неисправном состоянии и не сможет взлететь по тревоге. А те самолеты, которые все же взлетят, представляют собой не боевую единицу, а длиннющий список недоделок и неустраненных поломок. Скрутили проволокой, грязью залепили и вперед родину защищать. Сам бы ходил с револьвером и расстреливал через одного, чтобы остальные начали, наконец, служить, как того требовали уставы, а не как захочется самому. Человек всегда будет стремиться к минимуму телодвижений, и его постоянно нужно принуждать это делать. Тот, кто думает, что какая-то пролетарская сознательность заставит летчика учить устав или проверить лишний раз исправность самолета перед вылетом, тот либо дурак, либо враг. Вот вернется из этой поездки по югу Приморья, и нужно будет самым серьезным образом поговорить с Блюхером. Тот тоже почти самоустранился от руководства армией, в эдакого доброго барина превратился, раздает звания и поощрения, выслушивает победные реляции и отписки. Вон, москвичи приехали и ужаснулись, и авиация — просто самый бросающийся в глаза участок. Не лучше и в танковых войсках, и железнодорожных. Про дисциплину в особом колхозном корпусе даже думать страшно. «Кирилл Афанасьевич», — сунулась в приоткрывшуюся дверь голова племянника Сергея. «Там комбат пришел, спрашивает, не нужен ли доктор. Я ему сказал, что вы болеете. Говорит, у него лучшие доктора во всем СССР». «А ну их». Говорить Мерецков не успел, так как в комнату, легонько отстранив племянника, вошел тот самый неугомонный комбат. Брехт — необычная фамилия. Писатель есть такой и видный деятель Коминтерна. «Товарищ начальник штаба армии, разрешите вас, мои доктора посмотрят. Испанка же лютует. Не ровен час. У меня на самом деле лучшие доктора в стране. Китаец так просто волшебник». Лень было возражать. Лень прикрикнуть на нарушителя дисциплины. Или на самом деле нужен врач? Вон, голова болит и знобит. «Китаец, говоришь? Ну, зови. А русского нет, что ли? Я слышал, у тебя в батальоне целый медсанбат есть. Не по чину». Знобит. Хотел пошутить, но не получилось. «В Греции все есть. Найдем русского. У нас целый профессор бывший есть». «В Греции? Какая Греция?» «Это шутка. Известная фраза Антона Павловича Чехова из «Водевиля свадьба». Сейчас будут вам врачи, Кирилл Афанасьевич». Лопоухий комбат исчез, и в комнату, легко поклонившись, вошел китаец в своих легких шелковых одеждах, бритый налысо, нос длинный, седой аж светящийся белым бородой.